3. Было время, когда мы могли стать подругами. Кари. Неужели предупредить клан Залару о грозящей опасности — ошибка? Что, если Изабелья исполнит угрозу и выдаст ее Дайшеру? Неужели годы жизни под опекой Дона не научили Кари никогда не верить главе клана? Сомнения терзали Кари, пока они с Файолой шли по оживленным переулкам квартала клана Когтей. За каждым углом ей мерещились тысячи опасностей. Старухи, сидящие у домов на пластиковых стульях, наверняка были шпионками предводительницы Залару. Танцующие тени лампионов, многоцветными гирляндами, тянущихся над переулками, напоминали ей пятна на шкуре ягуаров и гепардов из дворца кошек. За открытыми дверьми или развивающимися занавесками она видела прячущиеся глаза, наблюдающие за каждым ее шагом. Даже смех детей, гоняющих мяч во дворах, казался ей угрожающим. «О, богини, надо срочно взять себя в руки!» Хотела бы она выжечь из себя Немея, но все еще оставалась Кари. А если и была частица души, отданная ею другому человеку, она была слаба. Файола слегка прихрамывала. Во время бегства с виллы Дайшеро она поймала пулю. Колдовство Сайки спасло ей жизнь. Мощный выброс магической энергии залечил рану. На Файоле все заживало, как на кошке, пусть она ею была всего наполовину. От ранения остались воспоминания. Шрам на правом бедре и боль, искажающая лицо Файолы, когда она слишком твердо ступала на ногу. «Как думаешь, почему Изабелья нас прогнала?» — спросила Кари. Файола остановилась и осмотрелась. «У нее повсюду шпионы. Мужчины, женщины, дети и даже домашние животные докладывают слугам Изабельи обо всем, что творится в квартале клана. Тени домов и те повинуются ее приказам. Мы не сможем без ее ведома и шагу ступить». «Значит...» Кари не зря беспокоилась. Она вздохнула. Глаза и уши квартала клана Когтей и семьи Заларо. Точно так же мама Лакуар была глазами, ушами города Крепостная Стена и его пульсирующим сердцем. А Кари ее предала, выдала клану Скоробеев. Разумеется, мысленно она продолжала обращаться к хозяйке города Крепостная Стена, наставнице Зоры. Кари никогда не была сентиментальной, но ее пребывание в городе Крепостная Стена, каким бы коротким оно ни было, имело для нее важное значение. Стоило закрыть глаза, как перед глазами вставала картина. Маму Лакуар в цепях и с мраморной маской на голове сажают в клетку. Эта сцена преследовала Кари во сне и наяву. Что теперь станет с городом Крепостная Стена? Этот вопрос не давал ей покоя. Сможет ли город восстановиться после нападения клана Немея? И еще важнее, продолжится ли такая полная, интересная, пестрая жизнь в его стенах без мамы Лакуар? Кари давно научилась жить без сердца, но удастся ли это сделать жителям города Крепостная Стена? Со времени бегства с виллы Дона Дайшеро Кари, Файола, Харо и Изуми скрывались в заброшенной квартире в кварталах Залару. С тех пор Кари не была в городе Крепостная Стена и не получала о нем ни новостей, ни слухов. Официальные власти хранили молчание. Жители бухты Магнолия не знали о разборках между кланами. Все делали вид, будто никакой атаки на город Крепостная Стена никогда и не совершалось. Лишь одно событие занимало мысли и разговоры жителей бухты Магнолия. Дракон, поднявшийся в небо из города Крепостная Стена и улетевший за океан. Первый дракон за более чем сотню лет. «Вероятно, Изабелья прогнала нас, чтобы проследить, куда мы пойдем и где спрячемся», — продолжила Файола, вырвав Кари из переживаний. «Вполне возможно», — кивнула Кари. «Еще одна причина покружить по кварталу подольше, а не спешить в квартиру. Они дошли до торговой площади. Народу здесь было не меньше, чем в центральном районе на острове Магнолия. Рыночные зазывалы драли глотки в попытках перекричать друг друга. на маленьких деревянных лотках или на покрывалах прямо на земле громоздились экзотические фрукты и овощи, рыба и мясо, электрические штуки и ювелирные украшения, почти такие же яркие, как платья и рубашки посетителей рынка. Над всем этим изобилием покачивались радужные лампионы. «Рынок кошек», — пояснила Файола и велела Кари продвинуться глубже в гущу рыночных стендов, где запахи становились острее, а воздух тяжелее, так что дышать было нечем. Здесь вместо фруктов и овощей на земле громоздились короба со змеями, ящерицами и прочими гадами. А над головами продавцов болтались связки пластиковых мешков с водой, в которых плескались экзотические рыбы, и гроздьями свисали клетки. Там теснились самые разнообразные животные. Кролики и морские свинки, собаки и крокодилы, горные козлы и ящерки. Купить тут можно было все, что движется. Живой товар на любой вкус и цвет. Но прежде всего, конечно, кошек всех вообразимых размеров и оттенков. Куда ни сунься, наткнешься на магнетические, немигающие взгляды глаз с фосфорическим блеском. Да, пожалуй, этому месту очень подходило название «рынок кошек». По слухам, здесь можно было купить и продать не только обыкновенных животных, но и оборотней. В наше время оборотни стали редкостью, и держать их в тесных клетках никто бы не посмел. Но Кари поймала себя на мысли, что ищет в глазах каждой увиденной по ту сторону прилавка кошки проблеск человеческой сущности. Они миновали обшарпанный ларек, в котором продавали зубы и когти тигра, и другие магические ингредиенты для снадобий. «Нам нужен план». «На случай, если Изабелья все-таки примет решение выдать нас Дайшеру», — предложила Кари. «Она не даст нам ускользнуть из квартала клана Когтей просто так». Кари все еще надеялась, что предводительница клана Когтей изменит мнение и выступит вместе с ними против Дона Немея. Дайшера высмеял бы ее за наивность. Значит, у нее было еще больше причин держаться за эту последнюю соломинку. К черту Дона и его благоразумие. Правила Дона Дайшера в последние годы буквально въелись ей в подкорку. Тем более, пора стряхнуть оковы и из райской птички Дайшеру стать... Ну да, самой собой, кем бы она ни была. «Мы не можем бросить людей Залару в беде», — твердо заявила Файола. «Даже если они не хотят принимать нашу помощь?» Горько усмехнулась Кари. Изабелья и ее хищные кошки обозначили свою позицию вполне однозначно. «Как тогда быть? Ты хочешь бросить клан Когтей на растерзание только потому, что Изабелья слишком горда, чтобы нас выслушать? Люди не виноваты в ее высокомерии, ведь и мы не в ответе за деяния Дайшеро», — возразила Файола. В ее голосе слышались сила и уверенность, которые раньше Кари не замечала. До сегодняшнего дня она считала Файолу легкомысленной красоткой, расфуфыренной куколкой, амбициозной и властной. Как поверхностно она судила о Файоле. Даже стыдно как-то. «Исконная территория семьи Заларо — особенное место. Мы не можем допустить, чтобы оно стало вторым кварталом Скоробеев». И она была права. За несколько дней, что Кари провела в квартале клана Когтей, она заметила, что с кварталом клана Скоробеев у него столько же общего, сколько у острова Магнолия с Луной. Улицы здесь ярче, громче, жизнь на них кипит, а движение не прекращается ни днем, ни ночью. Тогда как в клане клана Скоробеев постоянно кто-то шепчется за закрытыми дверьми. Заларо предоставляли людям свободу, о какой Кари и остальные жители деревень Дона Немея могли только мечтать. Однако это не значило, что жизнь здесь была тихой и размеренной. В тупиках и переулках таились тени, а вокруг Кари периодически шипели кошки. Впрочем, впереди их ждало зрелище похлеще. Дойдя до площади в центре рынка кошек, Кари с Файолой замерли. Прямо на булыжниках на коленях стояли дети, женщины и мужчины. Вокруг них ходили посетители рынка и тщательно их разглядывали. «По крайней мере, Дайшеру не торгуют рабами», — пробормотала Кари. Файола горько усмехнулась. «Неужели? Разве тебя он не купил? Кем ты была в доме Немея? Или взять хотя бы меня или Харо? Кем был любой из нас, если не рабом Дайшеру? Ты же еще вчера говорила, что мы были собственностью семьи Немея, вещами или безделушками. Или ты притворялась, чтобы произвести впечатление на Изабелью?» Она взяла Кари за локоть и потянула прочь от работорговцев в переулок, где торговали оболочками. От вида рядов безгласных и безвольных существ, которые стояли, прислонившись к стене, как марионетки без хозяина, у Кари холодок пробежал по спине. Рядом с оболочками ей всегда было не по себе, но с тех пор, как она узнала, что это люди, лишенные души, как отец Кари, она не могла на них смотреть спокойно. Файола тоже разнервничалась, но, казалось, вообще их не замечала. «Даже этих беспомощных людей я не хочу бросать на произвол судьбы», — примирительно прошептала Кари. «Но и допустить, чтобы безопасности Изуми что-то угрожало, я не могу. Она защитит Изуми от боевиков Дайшеру любой ценой, даже если для этого придется принести в жертву весь квартал клана Когтей. Иначе движение сопротивления будет подавлено, не начавшись. Без девочки у повстанцев нет никаких шансов». Кари знала это еще до того, как боевики Скоробеи напали на город Крепостная Стена. Изуми можно было принять за обыкновенную девочку, но в ней таилась душа Фео, одной из трех богинь, которые много тысяч лет назад создали мир бухты Магнолия при помощи магии. Кари выросла на историях о деяниях первого бога, трех его дочерей и их семи генералов. Мать читала сказки о сотворении мира Кари перед сном, когда та была еще крохой, да так часто, что она помнила эти легенды наизусть, слово в слово. Богиня света и тепла Фео своей магической силой населила бухту Магнолия. Оборотни и люди, владеющие магическими силами, а также простые смертные, все животные и растения были созданы из ее света. Изуми понятия не имела, частица какой могучей магической силы в ней дремлет, но это не значило, что она была неуязвима. Попади Изуми в руки Дайшеру, ее участь была бы предрешена. Кари даже представлять не хотела, какую казнь нарисовала бы извращенное воображение Дона. «А чего это ты вдруг кинулась на защиту семьи Заларо?» — допытывалась Кари, пока они с Файолой продирались сквозь рыночную толпу в сторону более спокойного переулка, видневшегося напротив ряда торговых ларьков. «Вообще-то, Изабелья назвала тебя шлюхой и предательницей. Она презирает тебя за то, что ты вышла замуж за Дайшеру, при том, что только глава клана может заключить сделку, и фактически так и случилось. Она продала верную дочь семьи жестокому тирану. Ты же ее ни в чем не винишь, и никого из них». Кари не очень-то рассчитывала на откровенный ответ. Давным-давно она верила, что они с Файолой могли бы стать подругами по несчастью, но искра симпатии, промелькнувшая между двумя новоиспеченными родственницами, вскоре после прибытия Файолы на виллу Дайшеру Немея, быстро превратилась в обоюдное недоверие, а позднее — в неприкрытое презрение. Файола и Кари не были близки. Единственное, что их связывало — ненависть к Дайшеру. Однако дружбу на этом фундаменте не построишь. Кари задала вопрос, чтобы спровоцировать Файолу на взрыв эмоций, а не чтобы получить ответ. Однако Файола, к ее удивлению, ответила: «Мои родители были убиты охотниками на кошек. Так мы называли работорговцев, когда нам с братом... Ты, наверное, не знаешь, а у меня был брат-близнец. Было по 6 лет. Его звали Киану». «Звали». От Кари не ускользнуло прошедшее время глагола, равно как и горечь, прозвучавшая в слове, слишком коротком, чтобы выразить боль невосполнимой утраты. Мы бы тоже закончили жизнь рабами, если бы Изабелья не нашла нас и не спасла. Что предположительно значило, что она превратила работорговцев в корм для хищных кошек. Воительницы клана Заларо нас вырастили и всему научили обращаться и драться. Я обязана им многим, поэтому я и объявила, что готова выйти замуж за Дайшеро добровольно. Добровольно? Кари была убеждена, ни у нее, ни у Файолы не было выбора. Однако в клане Когтей, кажется, действительно царили другие законы. Кровопролитная война между кошками и скарабеями постоянно требовала новых жертв. Конечно, прежде всего с нашей стороны. Файола подчеркнула это с болью и обидой. Она явно была не на стороне Дайшеро. Изабелья вызвала меня в резиденцию клана Когтей и изложила свой план. По ее мнению, лучший способ покончить с враждой раз и навсегда — заключить династический брак. Она знала про страсть Дона к коллекционированию и предполагала, что Дайшеро заинтересуется другими оборотнями, не только райской птичкой. Пусть мы клан Когтей, однако даже у нас новых оборотней не рождалось уже много лет. Тогда нас было всего трое молодых кошек, умеющих превращаться и не связанных узами брака. Первой по красоте и обаянию была Шейла, одна из нежнейших девушек, каких я когда-либо знала. Стань она женой Дайшеро, погибла бы, как магнолия в первые весенние заморозки. Вторая — юная и хрупкая Мейлин. Ей тогда только-только исполнилось 10 лет. Третья — сильная и дерзкая Файола. Оказалось, я единственная подходящая для опасного сватовства невеста. Миниатюрную Файолу тогда, в 17 лет, издалека можно было принять за ребенка. Слишком рано ей было выходить замуж. Кари сглотнула и не стала произносить вслух эту крамольную мысль. Изабелья хладнокровно обрисовала ситуацию и предоставила мне выбор, хочу ли я принести эту жертву. Мой брат был против. Сперва он попытался убедить словами меня, потом хотел обсудить мое решение с Изабельей, а в конце концов накричал на нас обеих. Я никогда не видела, чтобы Киану кого-то умолял на коленях. С тех пор, как наших родителей убили у нас на глазах, ни разу. Но в тот день он плакал, просил меня не уходить. Мне бы его послушаться, но я хотела покончить с кровопролитием, а еще больше. Она осеклась, оглянулась, как будто боялась, что ее подслушивают невидимые уши. Ты вообразила себя двойным агентом, хотела шпионить для клана Когтей, твердо произнесла Кари. Файола коротко кивнула. И что же случилось дальше? Поскольку что-то ведь должно было произойти, чтобы Файола из воительницы и шпионки Заларо сделалась ручной кошечкой Дайшеро. «Через 2 дня после нашей свадьбы Дайшеро сделал мне подарок», — сдавленно произнесла она. «Шкуру ягуара. Он сказал, что велел приготовить ее специально для меня, потому что хотел подарить мне что-то на память о малой родине». Он предложил мне использовать ее в качестве прикроватного коврика, чтобы каждое утро, вставая, я ступала на что-то мягкое и теплое, когда будут тосковать по дому. Эта шкура должна была напоминать мне каждый день о его любви и о новой жизни, которую он мне подарил. «О богине, шкура ягуара!» «И это был...» — сказала Кари, и ее глаза расширились. «Киану, мой брат!» Файола тяжело сглотнула. «Шкура и по сей день лежит у моей кровати на вилле Немея. Сперва я отказывалась на нее наступать, но служанки Дайшеро каждое утро подсматривали за мной и докладывали ему, если я этого не делала. Тогда он вызвал меня к себе, сказал, как огорчен, что я не ценю его подарок. Мол, это заставляет его сомневаться в моей любви и преданности. А потом спросил, хочу ли я еще получать от него подарки с родины. Напомнил мне о свадебных клятвах, и он наказал меня. Она сглотнула слезы. Еще и еще раз, как будто могла вместе с ними проглотить болезненные воспоминания. А оказалось, я слаба. За то, что Дайширу сделал с моим братом, мне следовало бы вырвать у него из груди сердце, но я не смогла, слишком боялась. Она смолкла, расправила плечи, которые совсем было опустились, и, вскинув вверх подбородок, объявила: «Изабель, я права. Продажная девка Дайширу. Шлюха, дрянь, как ни назови, все будет мало, потому что я позволила Дайширу помыкать мной и повиновалась беспрекословно, исполняя все его прихоти. Он сломил мой дух. Слишком долго я терпела, не выказывая ни капли недовольства, ни разу не огрызнулась, не боролась». Но теперь все изменилось. Файола не смотрела на Кари и говорила взволнованно, как будто обращалась к человеку, с которым уже давно хотела объясниться. Внезапно Кари поняла, что Файола действительно говорила не с ней. Раздалось глухое рычание тигра. Они были не одни. Кари вскочила. Белая тигрица, навострив уши, шагнула к ней из темноты. Лапы беззвучно ступали по асфальту. Острые клыки блеснули, как молния. Зеленые глаза не мигали. Кари инстинктивно подняла руки и приняла боевую стойку. Усы тигрицы дрогнули, как будто она усмехнулась. А может, как раз это она и сделала. Потому что патетическая попытка Кари сойтись с гигантской хищной кошкой в рукопашном бою могла вызвать только смех. Кари повертела головой, оценивая обстановку. Они с Файолой стояли в пустом переулке. Совершенно одни, если не считать тигрицы. Не было никого, кто мог бы ее защитить или стать свидетелем их борьбы. Гибели? Убежать тоже никаких шансов. И под рукой, как назло, ничего, что можно использовать как оружие. Две девушки в переулке замерли перед хищником. «Что ты наделала?» прошептала Кари Файоле. «Не может быть, чтобы Файола не почуяла, что их преследует тигрица. Значит, не предупредила намеренно? А вдруг Файола специально заманила Кари в пустынный тупик, в то время как та была слишком погружена в разговор и не замечала происходящего? Элементарная ошибка, которую можно простить новичку, но неопытному бойцу». Кари слишком доверилась Файоле. Файола сделала шаг вперед и подняла руку, загородив Кари собой. «Здесь речь не о тебе», — шепнула она. «Не о Кари, а о тигрице, которая бесшумно скользила все ближе, и от рыка которой у Кари переворачивались все внутренности». «Мне надо с тобой поговорить», — громко сказала Файола, обращаясь к оборотню. «И я знаю, что ты была бы рада растерзать меня на куски, но сначала хотя бы выслушай, а потом уже решай, пускать ли в ход когти». Рычание тигрицы превратилось в затихающее урчание, когда Файола медленно опустила руку. «Прошу тебя», — произнесла она, смиренно склоняясь. Тигрица опустила уши. Мгновение Кари надеялась, что она примет человеческий облик и действительно даст Файоле высказаться. Что уж там она хотела ей объяснить. Однако она приготовилась к прыжку. Тигрица не хотела говорить или слушать. Она несла смерть и ужас. Они мелькнули в ее зеленых глазах. Хищница жаждала мести, а еще крови и плоти. Мускулистое тело, легко спружинив, устремилось вверх. Тигрица выпустила когти. Файола издала крик. Кари отшатнулась. Они были слишком заторможенные, несопоставимо медленнее могучего зверя, летящего по воздуху, как бог мщения. Внезапно его рык превратился в крик. Тигрица метнулась в сторону и рухнула, не долетев до Файолы расстояние в две ладони. Уши дернулись, словно в предсмертной судороге. Безвольно опустился хвост. В боку торчал клинок.